Глава 6. Истоки. Стейси мчалась по бесконечному коридору. Босые ноги шлепали по холодному кафелю. Каждый вдох обжигал легкие, будто она вдыхала не воздух, а едкий дым. За спиной раздавалось мерзкое шуршание. Не просто звук погони, а что-то более страшное, словно тысячи мокрых червей извивались на кафельном полу. Она не смела оглядываться. Единственная мысль, пульсирующая в такт бешеному сердцебиению – «Беги! Просто беги!» «Остановите ее!» Голос доктора Шоу разнесся по коридору, но теперь в нем звучали странные обертоны. Казалось, говорили сразу несколько существ. «Она не должна уйти!» Стейси врезалась плечом в дверь на выходе. Дерево треснуло, и девушка вывалилась во двор, падая на колени. Ночной воздух ударил в лицо, пахнущий дождем и чем-то еще. Чем-то металлическим, как медь. Подняв голову, она увидела, клиника преображалась на ее глазах. По стенам ползли черные прожилки, пульсирующие в такт какому-то неведомому ритму. Окна затягивало черной пленкой, будто здание медленно слепло. «Господи!» Стейси прижала руку к груди, чувствуя, как сердце готово вырваться из ребер. В кармане джинсов жгло кожу. Она достала смятый листок, тот самый план клиники. На обороте написаны дрожащей рукой слова «Шахта под подвалом». Они пришли оттуда. Дневники Эдвардса в старом архиве. Город обречен. Тени вдруг зашевелились. Стейси резко подняла голову. Из-за угла вышла фигура, сгорбленная, шатающаяся. Марта Эдвардс. Но что-то в ней изменилось. Кожа приобрела сероватый оттенок, а глаза... Глаза блестели в темноте слишком ярко, словно покрытые масляной пленкой. «Мисс Моррис!» Голос старухи звучал странно, с хрипотцой. «Вы выбрались!» Стейси отползла на несколько шагов, натыкаясь спиной на холодную стену гаража. «С вами все в порядке?» – спросила Стейси. «Ненадолго», – Марта протянула руку. Черные прожилки, как корни ядовитого растения, расползались по ее коже. «Они уже во мне, но я нашла кое-что важное». Она вытащила из-под халата потрепанную тетрадь в кожаном переплете. Обложка была липкой на ощупь. «Дневники моего мужа. Последние записи». Марта судорожно сглотнула. «Читайте. Потом сожгите». Стейси схватила женщину за запястье. Кожа была холодной и влажной, как у утопленника. «Что это за субстанция? Откуда она взялась?» Марта покачала головой, и Стейси увидела, как из ее уха вытекает тонкая струйка черной жидкости. «Ниоткуда!» – старуха закашлялась. «А когда? Это не из шахт, девочка. Это из времени, из того, что было до нас. Оно спало. Они разбудили его». «Кто они?» – Стейси встряхнула женщину. «Кто разбудил?» «Те, кто построил клинику. Те, кто копал слишком глубоко». Глаза Марты вдруг закатились, становясь полностью черными. Изо рта брызнула струя темной слизи. «Бегите! Бегите, пока не поздно! Оно хочет выйти! Хочет...» Тело старухи затряслось в судорогах. Она рухнула на землю, ее конечности дергались в странном танце. И тогда началось самое ужасное. Плоть начала таять. Не разлагаться, а именно таять, превращаясь в ту самую черную субстанцию. Стейси отпрянула. В голове стучало одно слово — «Архив». Старое здание архива примыкало к клинике, почти скрытое зарослями плюща. Дверь поддалась после третьего удара плечом. Внутри царил хаос. Стеллажи с покосившимися полками, горы пожелтевших бумаг, покрытых слоем пыли. И в самом углу старый сейф с кодовым замком. Стейси попробовала дату основания клиники. Замок щелкнул. Внутри лежали три тетради. Первая была помечена буквой «Q». Страницы оказались покрытыми аккуратным, почти каллиграфическим почерком доктора Шоу. День 47. Образец Кью демонстрирует необъяснимые свойства. Сегодня, во время эксперимента, оно в точности повторило последовательность моих движений с задержкой в 12 секунд. Как будто училось. День 68. Кью проникает сквозь стекло. Оно не растворяет его, а временно изменяет свою молекулярную структуру. Оно ищет контакт, ищет носителя. День 91. Мы все ошибались. Это не просто вещество. Это форма жизни. Древняя. Чуждая. Анализ показал, оно спало в глубинных породах не менее 300 миллионов лет. Последняя запись была сделана неровным почерком. Буквы плясали, будто писавший едва контролировал свои руки. Оно помнит. Оно хочет назад. В мир. Во время. Клиника. Лишь дверь. Мы открыли то, что не должны были. Бог простит нас всех. Стейси опустила тетрадь. Теперь все складывалось в ужасающую картину. Эксперименты, цилиндры с телами, замененные люди. Это был не научный проект. Это было вторжение, возвращение. Где-то снаружи хрустнула ветка, потом еще одна. Шаги, медленные, размеренные. Слишком много шагов. Они нашли ее. Стейси огляделась. В углу валялась полупустая канистра с бензином. Рядом коробок с двумя оставшимися спичками. «Сожгите город. Единственный способ». Девушка схватила канистру. Остатки топлива плескались над ней, издавая резкий запах. Дверь архива с грохотом распахнулась. На пороге стояли они, десятки людей с одинаково пустыми черными глазами. И за ними, пульсируя, двигалась сама тьма, принимая на мгновение знакомые очертания то доктора Шоу, то Барни, то Марты Эдвардс. «Вы не понимаете», — сказала существо голосом Шоу, но с чужеродными обертонами. «Мы дадим этому миру бессмертие, единство, мы — будущее». Стейси чиркнула спичкой. Пламя вспыхнуло яростно и ярко, осветив на мгновение весь архив. «Миру это не нужно», – прошептала она и бросила горящую спичку в лужу разлитого бензина. Огонь взметнулся к потолку с ревом разъяренного зверя. Первый крик был нечеловеческим, высоким, визгливым, будто плавился металл, а не горела плоть. Стейси бросилась к запасному выходу, чувствуя, как жар обжигает спину. На улице творился настоящий хаос. Люди, нет, уже не люди, метались в панике. Их тела начинали терять форму, превращаясь в черную слизь. Сама субстанция отступала перед пламенем, съеживаясь, как живое существо. Стейси побежала к клинике. В руке еще одна канистра, найденная у гаража. В кармане коробок с последней спичкой. Но это было неважно. Она знала, что не выберется. Главное – закрыть дверь. Навсегда. Девушка вошла в горящее здание, не оглядываясь. Черные стены пульсировали, пытаясь отступить от пламени. Где-то в глубине раздался крик. Древний, как само время. Стейси улыбнулась. Она нашла ответ. Осталось лишь поднести искру.